Глава 28. О третьей встрече с ведьмой. Я узнала ее до того, как рассмотрела. Не по фигуре или каким-то другим признакам, а внутренним чутьем. И еще, пожалуй, логикой. Кто мог явиться мне в горах, остановив при этом время? Только ведьма. К счастью, остановка времени сказалась благотворно на мне. Раны меня не беспокоили, и за беса пока можно не волноваться. Его состояние хотя бы не ухудшается, но и не улучшается, так как я больше не лечу его. «Почему сейчас? Именно в этот момент!» — выкрикнула я. «Этого вы ждали?» «Не совсем. На самом деле, я ждала пробуждения твоей магии в полной мере. Не моя вина, что это случилось вот так». Ведьма подошла совсем близко. Теперь я хорошо ее видела. Она снова выглядела иначе. Не как швея и не как благородная Матрона, а как древнее и могущественное существо. Распущенные темные волосы обрамляли бледное лицо. Молодым его было не назвать, несмотря на отсутствие морщин. Из одежды на ней было только легкое платье с прямой юбкой и длинными расклешенными рукавами. Холода она, похоже, не ощущает. Звезды в ее черных глазах горели ярче обычного. На них было больно смотреть, и я отвернулась. «Что теперь?» — прошептала я. «Вы ее заберете? Такова плата, и ты на нее согласилась», — кивнула ведьма. «Ты поклялась отдать мне то, что у тебя уже есть, но о чем ты на этот момент не знала. Это магия. Она у тебя с рождения, но ты об этом не подозревала. Зачем вам чужая магия? Какая вам от этого выгода? Она подпитает мои силы». Морелла была предельно откровенна. «Прежде жители долины часто призывали меня. Расплачиваясь со мной, они наделяли меня силой. Но постепенно вы забыли о моем существовании. Ваши жизни наладились. Я стала вам не нужна. Видит горы. Я делала, что могла. Охраняла вас. Но моя магия таяла. А вместе с ней защита долины. Поэтому легионеры прорвались», — догадалась я. «Причина вашей слабости». «Верно. Пожалуй, я была готова отказаться от личного дара, если это поможет спасти долину от завоевателей. Надо только разобраться с еще одним вопросом, самым важным. Допустим, вы заберете мою магию. Что будет с бесом и со мной? Я не успела закончить лечение. В таком случае, едва время снова пойдет, действие магии развеется, и его рана опять откроется. Я сглотнула. Так себе перспектива. «Мне жаль, что все сложилось именно так», — повторила ведьма. В ее голосе звучала неподдельная печаль. «Ей жаль. А что делать мне? Умирать совсем не хочется. Но кто бы подумал, что во мне есть магия? Я никогда ее не чувствовала. Не было никаких предпосылок. Правда, я слышала о подобных случаях, о дремлющих магах. Их силы пробуждались в момент опасности или сильного потрясения. Иногда, если ничего такого в их жизни не происходило, они умирали, так и не познав своей магии». «Как насчет связи?» — вспомнила я. «Ее создала тоже я?» «Молодец, догадалась», — похвалила ведьма. «Я пришла на званый ужин в дом твоего мужа, почувствовав всплеск твоей магии. Я думала, что твой дар пробудился, но это оказалось не так». Я кивнула. «Все-таки ведьма была на званном ужине из-за меня. Я тогда не ошиблась. Но она даже не намекнула мне о магии. Видимо, ее пробуждение нельзя подталкивать. Это должно произойти само по себе. Я дам вам свой дар», — сказала я. «В конце концов, жила же я как-то без него 18 лет и еще проживу. Только позвольте мне закончить лечение и сразу его забирайте. Мне казалось, я нашла идеальный вариант», но уголки губ ведьмы опустились вниз. Она еще ничего не сказала, а я уже поняла. Она откажет. «Это невозможно», — вздохнула Морейла. «Я должна забрать магию сейчас, в момент пробуждения, или вовсе не брать». «Вовсе не брать?» Я вцепилась в эти слова. Для меня они означали спасение. «Вы можете отказаться от платы?» Не верилось, что ведьма пойдет на такое ради меня. «Я?» «Нет», — остудила мой пыл Морейла. «Но ты можешь отказаться от договора». «Как это? Объясните». «Все просто. Тебе надо лишь расторгнуть наш договор. Ты заберешь свое желание назад. Моя магия развеется, и за нее не надо будет платить». Звучало вроде бы идеально, но я сразу уловила подвох. Без магии ведьмы на меня подействует любовный напиток. От него невозможно избавиться. Он все еще здесь, в моей крови. Единственное, что сдерживает эту отраву, — договор с ведьмой. Не станет его, и напитку ничто не помешает превратить меня в марионетку. Казалось бы, выбор очевиден. Оставить договор в силе. Но не все так просто. Если ведьма заберет магию, мы с бесом погибнем. Как только время снова пойдет, я не смогу его вылечить, не смогу разрушить связь. Мы обречены. Даже не так. Я обречена в любом случае. Отдам магию, умру от ран. Оставлю, потеряю свою личность. А это равносильно той же смерти. Как тут выбрать? Я посмотрела на беса. По сути, мне предстояло ответить всего на один вопрос. Забирать мужа с собой на тот свет, или пусть живет. Не торопись. Ведьма присела на валун неподалеку. Это сложное решение, а у нас есть все время мира. Вдруг он спасет тебя? Кивнула она на беса. Хотя бы в благодарность за то, что ты спасла его. Действие любовного напитка невозможно отменить, напомнила я. Мне же это удалось, пожала она плечами. Предлагаете положиться на легионера и его добрую волю? Я уже давно не верю в чудеса. И все же смерть — это точка, а любовный напиток — многоточие. Но решать тебе. Ведьма говорила разумные вещи. Есть всего одна проблема. Я не доверяю легионерам. Не лично бесу, а вообще. И вдруг мне предлагают поверить, что один из них по неизвестной причине захочет меня спасти. Зачем ему это? С какой стати бесу, мечтающему об идеальной жене, возвращать несовершенную меня? Я не могла придумать ни одного повода для этого. Но решать что-то надо. Невозможно вечно тянуть время, пусть даже оно для нас не идет. «Я сделала выбор», — кивнула я ведьме. Она поднялась на ноги и раскинула руки в стороны, словно собиралась меня обнять. «Говори!» Я в последний раз посмотрела на небо, окрашенное рассветом в нежно-розовый. «Великие горы! Страшно-то как!» Слова дались с трудом. Я буквально выдавила из себя ответ. Потом была вспышка света, боль, пронзившая сердце, и все.